Глава 26. Я не сразу поняла, что негромкий скрип металлических петель, донесшийся из распахнутого окна, реален, а не плод моей фантазии. Выходит, тетя Вита вернулась домой. «Боже мой, позор какой! Тетушка вот-вот войдет, а здесь я! Красота небывалая! С птичьим гнездом на голове и уснувшим под боком Киром. Еще и без трусов. Караул!» Гром не собирался разжимать руки, обнимавшие меня. Даже когда я толкнула его локтем под ребра. Только шумно выдохнул и прижал к матрасу еще крепче. «Кирилл!» – прошептала я максимально громко. «Угу, так он и проснулся». Еще громче засопел. Пришлось выкарабкиваться самостоятельно. Но кровать Кира не была рассчитана на двоих. И стоило мне высвободиться из крепких рук, как я тут же брякнулась на пол оголенной пятой точкой. «Ауч!» – прошипела я. Тут же подскочила на ноги и пустилась на поиски одежды. «Что за спешка?» – сонно пробормотал Кирюша. Сел в постели, потер лицо руками. «Да забей, лезь. Ну, подумаешь, матушка моя». «Вот именно. Виталина Аркадьевна, возможно, и не удивится, но сразу же поделится новостями с мамой». Шипела я, впрыгивая в брюки. «Мы, если ты забыл, гуляем с Семеном, а не предаемся разврату в твоей спальне». «Разврату? Да, малыш, я всеми руками за!» Негромко расхохотался Кирилл. Но последовал моему примеру и принялся натягивать на себя футболку и джинсы. «Кстати, хотел спросить. Завтра какие планы? Как думаешь, твой батя отпустит тебя позагорать?» Я споткнулась от такого предложения. «Загорать? Нет, разумеется, идея была шикарной. Озеро располагалось рядом. Купальников у меня была целая куча, да и прогноз погоды радовал. Вот только кто же нас отпустит, двоих, на пляж?» «Сёму попрошу, подстрахует», — улыбался Кирилл. «Ладно», — согласилась я, — «но если твой друг притащит с собой толпу полуголых девиц, я ему голову отгрызу, без наркоза». Мой гром едва слышно рассмеялся. Убедившись, что я одета, распахнул двери. «Ты что?» Шепотом возмутилась я, жестами указывая на то, что через дверь я не пойду. Кирилл горестно вздохнул, но послушно прикрыл двери. А потом помог мне выбраться через окно, осторожно прокрасться по крыше гаража и спрыгнуть на землю. С моим громом я ничего не боялась. Разве что самую малость гнева отца. Но это все временно. Скорее всего, наступит день, папка остынет, привыкнет к мысли, что мы с Киром пара, и перестанет быть домашним тираном. Кирилл во всем оказался прав. Нас отпустили на пляж. Погода стояла замечательная. Водичка в озере была просто чудесной. Одним словом, все было изумительно. Кроме одного. Семен притащил с собой целую компанию, среди которых были не только парни, но и девушки. Я бы поняла, если бы все ребята разбились на пары. Но ведь Сема пригласил еще и Ленку, которая меня бесила со школы. Она училась в параллельном с братом классе. И уже года три назад я не понимала, по какой причине не перевариваю ее присутствие. Выходит, уже тогда я видела ее реакцию на моего Кирилла. Пусть еще на подсознательном уровне, но уже ревновала. Друзья Кира и Семы были немного удивлены тем, что Кирилл находился рядом. И не как раньше, на расстоянии шага, поддерживая дружеские разговоры со мной. Совсем нет. Сейчас он обнимал меня, прижимал к своему боку, заботливо наносил крем от загара на мою спину и плечи. Словом, и слепому ясно, что мы с Кириллом вместе. Но Ленку, судя по жадным и томным взглядам, которые она бросала на моего мужчину, это не останавливало. И купальник на ней был такой, что впору снимать порнушку. Полторы полоски ткани, ужас просто. «Гром, если твои глаза опустятся ниже ватерлинии, я тебя грохну», — пригрозила я, сверля Кира гневным взглядом. Пчелкин в непонимании моргнул. Потом снисходительно взъерошил мои волосы. «И где у Ленки ватерлиния?» Невозмутимо и совершенно серьезно поинтересовался Гром. «Вот здесь!» Не задумываясь, взмахнула ладонью над своей головой. «Ясно, примерно 1,80 м», — задумчиво протянул Кир. «Придется ей высоко подпрыгнуть, если захочет привлечь мое внимание, да?» «Если она захочет привлечь твое внимание, я ей ноги переломаю. И руки, и волосы выдерну. Все равно они у нее не натуральные», — угрожала я, отвернувшись от шумной компании. Кирилл начал посмеиваться. Сначала тихо, едва слышно, а потом запрокинув голову, не скрывая своего веселья. «Смешно тебе, да? А вот возьму и попрошу Димона намазать мою задницу кремом от загара. Что тогда скажешь?» Фыркнула я совершенно по-детски. Кирилл перестал хохотать, но улыбка играла на его губах. Однако во взгляде появилось ледяное обещание. «Жалко Димона», — небрежно обронил Кирилл. «Проломлю ему черепок, будет валяться в травме». Димона было не жаль. И потом, разумеется, не собиралась я его ни о чем просить. И сама справлюсь. Однако Кирюша отобрал из моих рук тюбик с кремом. Вылил он немного содержимого на ладони и взглянул на меня так, что в один миг в моем теле вспыхнул такой пожар, который не унять. «Давай свою задницу, лисенок!» Негромко, с хрипотцой, пророкотал Кирилл. Это было нечестно. Я оказалась слишком слабой и безвольной, чтобы ответить отказом. Да и всяческие разногласия мгновенно испарились. А как иначе, если Кир так говорит и так смотрит? Улеглась на живот, подставила упомянутое место и постаралась расслабиться, отдаваясь во власть крепких рук.